Задание Родины. После окончания МВТУ имени Баумана москвич Александр Парфенов работал в НИИ органических материалов. В партию Парфенова не взяли, поэтому о продвижении по карьерной лестнице можно было забыть. Была очередность на получение званий, должности распределяли в зависимости от возраста, все начальники сидели на своих местах по 40 лет, поэтому никаких перспектив роста у меня не было. Александр Парфенов, без сожаления, расстался с НИИ и устроился на работу во Всесоюзный институт авиационных материалов, относящийся к Минатому. Там он смог защитить кандидатскую, готовился защищать докторскую, после чего открывались реальные перспективы занять должность заместителя директора института. Когда желанная цель была близка, неожиданно грянула перестройка. Вначале Александр Борисович воспринял ее с энтузиазмом. Руководство страны выдвинуло лозунг «Передовые технологии в массы. Давайте создавать новое оборудование, изобретать новые агрегаты для всех отраслей народного хозяйства». Все кинулись придумывать, чтобы такое изобрести. Мы видели, что наиболее плачевная ситуация в СССР сложилась с пищевым оборудованием. Эта отрасль была сильно запущена. Однажды я и несколько человек из нашего института пошли в баню, где нам в голову и пришла эта идея – разрабатывать молочные мини-цеха. Один из наших сотрудников незадолго до этого побывал в заграничной командировке и привез оттуда журнал. В журнале была статья о мини-цехах на английском языке. Статью мы перевели, и из нее узнали о том, что в Израиле настоящий бум мини-цехов. Их делали огромными партиями и снабжали мини-цехом чуть ли не каждую семью переселенцев, чтобы те занимались сельским хозяйством и прямо на месте перерабатывали мясо в колбасу, а молоко в сыр и другие молочные продукты. В Европе эти цеха тоже входили в моду, их покупали небольшие фермерские хозяйства. Энтузиасты во главе с Александром Парфеновым обратились к своему руководству, но оно от этой идеи в восторг не пришло. «Нам сказали, что этим заниматься не нужно», — вспоминает Александр. «Зачем лишний раз загружать заводы, тратить деньги? У нас в стране всегда так. Лидер выдвигает лозунг, все красиво, все аплодируют, и на этом все заканчивается». Раз не получилось с молочными мини-цехами, Александр Парфенов решил делать эндопротезы. Его назначили заместителем начальника лаборатории, и в 87-88 годах было сделано несколько удачных эндопротезов. Однако и этот проект оказался стране не нужен. Такие протезы в России никогда не делали, их закупали за границей. Это чиновникам очень удобно, сиди, ничего не делай и откаты получай. Поэтому наш проект очень быстро свернули и до сих пор закупают протезы за границей.